Глава 135. И я, оу, нет. «Шидив дубин от чыт?» — спрашивает Хадсон, пытаясь оглядеться по сторонам. До него наконец дошло, что, делая шаг назад, он может подойти ко мне, поскольку вместо этого идет вперед. Это медленный процесс, ведь к такому его мозг не привык. Но в конце концов он все же оказывается рядом со мной. Правда, кто знает, что будет, когда он попытается вступить в бой. Не получится ли так, что он сделает котлету не из своих врагов, а из своих друзей? «Приготовься, Колдер!» — кричу я. «Я готова!» — отвечает она и тратит, наверное, секунд 10 на то, чтобы повернуться в ту же сторону, куда смотрим Реми, Хадсон и я. То есть... Реми пытался повернуться в эту сторону, но сейчас он находится на противоположной части арены и крутит воображаемую балерину, затем проделывает кабриоль и падает лицом вниз. Я думаю, что это должно на какое-то время остановить его, но нет. Он сразу же вскакивает на ноги, хотя из носа у него идет кровь, а губа рассечена. И должна признать, его батман впечатляет меня. Это движение могло бы получиться у него намного хуже. Я смотрю на Хадсона, который начинает что-то говорить, но затем просто закатывает глаза. Тем временем Колдер попыталась превратиться в мантикору, но она движется так медленно, что застревает между двумя своими обличиями. У нее появляется часть скорпионьего хвоста и часть львиной гривы, но в остальном она остается человеком. И должна признаться, это неприятное зрелище. Я хочу подойти к ней, чтобы посмотреть, смогу ли я ей помочь. Но прежде чем мне удается пройти хотя бы 3 фута, моя кузина истошно вопит, наверное, в сотый раз за последние 15 минут. «Мэйси!» — кричу ей я, пытаясь говорить терпеливо. «Ты можешь вылезти из-под стола? Ведь там ничего нет!» «Тут чудовище!» — вопит она, и в голосе ее слышатся слезы. «О, боже! Оно так ужасно, Грейс! Так ужасно!» «Мне надо, чтобы ты встала, Мэйс! Просто забудь об этом! Я клянусь, оно не причинит тебе вреда! И иди ко мне! Ты мне нужна!» «Оно нападет на тебя!» — вопит она. «Нет, не причиняй зла, Грейс!» Она вдруг направляет молнию в Хадсона и меня. Я отталкиваю его, ведь если он сам попытается отскочить назад, то окажется на пути этой молнии, и она сжигает нижнюю пару дюймов моих волос. К счастью, она попадает с той стороны, которая еще не была подрезана, так что мои волосы опять выравниваются по длине. Пусть они стали на несколько дюймов короче, но прическа, по крайней мере, симметричная. Моя кузина скулит, но все-таки встает. Во всяком случае, пытается встать, хотя всякий раз, оказываясь слишком близко от своих галлюцинаций, она снова начинает кричать. Но у меня есть и более крупная проблема, как и у всех нас, потому что всю арену вдруг оглашает свист. Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, откуда он доносится, но больше никто не обращает на него внимания. Никто, кроме Хадсона, который напряженно смотрит на меня, пока Флинт не подлетает к нему и не пытается выклевать ему глаза. И я думаю, глядя, как Хадсон безуспешно отбивается от него, что если Флинта не прикончит испытание, то его прикончит Хадсон, если поймет, как надо работать руками задом наперед.